Если бы Гарри Поттер мог выбирать, он бы, конечно, остался в Хогвартсе. Но, видимо, не судьба, а может, это и к лучшему. Директор долго ему объяснял что-то про материнскую защиту, а Гарри старательно сдерживал вопрос, что толку, если мать-то была вовсе не его. Но с тем, что жить самостоятельно в доме, который еще не восстановлен, он не сможет, вынужден был согласиться. Быть приживалой в чужой магической семье Гарри и сам не хотел, так что когда миссис МакГонагалл заговорила о том, чтобы подыскать ему опекунов, сперва старался не реагировать, а потом сказал, что это ему не интересно. Та, кажется, обиделась. Странная она. Вот какой смысл ему жить в волшебном мире, если само волшебство ему недоступно, только настроение портить. Нет, действительно, лучше уйти. Перепугало его одно. Он прочитал, что скрибам, когда тех отправляли в обычный мир, стирали память. И это было по-настоящему страшно. К его огромному облегчению, мозги Гарри Поттера править никто не собирался. Снейп сам рассказал ему про Обливиейт, и сам же объяснил, почему герой магического мира может этого не бояться. Оказывается, от этого самого геройства может быть и польза, подумал Гарри, собирая вещи в чемодан с расширением пространства, подаренный ему аж самим директором. И здорово, что я сквип или не сквип, артефактами вроде этого, он поднажал на крышку, закрывая замок, пользоваться могу, значит, сквип, или люди тоже могут, кажется, какими-то могут, я читал, тем же ковром-самолетом, точно, как вообще сквибов определяют. Времени, чтобы выяснить вопрос, было в обрез, но он выяснил и снова обалдел. Все знали, что рожденный волшебником маглом стать не может, только сквибом, как не может у магов и родиться магл. И это всем известно считалось главным аргументом, а он, Гарри, сквиб. Просто потому что, и это была отнюдь не единственная и далеко не первая, мягко говоря, странность мира волшебников. Нет, мнение Гарри об открывшемся ему новом мире не то чтоб изменилось, но стало весьма двояким. Волшебников ему довольно трудно понять, а значит, очень неудобно жить рядом с ними, не говоря уже о том, что без магии. Он, конечно, подслушал, что ему эту самую магию собираются как-то вернуть, но в последнее время становилось страшновато. Он-то знал, что никакой не сын волшебников. А что случается, когда волшебство идет не так, в Мунго насмотрелся. Жуть. Нет, надо двигать в родной нормальный мир, там искать этого Гарри, а потом ни черта не понятно, что потом. Но вдвоем они что-нибудь придумают, наверное. Говорят же, что одна голова хорошо, а две лучше. Вот только к тому мужику, что выкинул его из машины, Гарри не хотел, а придется. И чем ближе была его отправка в магловский мир, тем больше Гарри злился, и в конце концов захотел отомстить. И магия для этого ему была совершенно не обязательна. И вот все случилось. Снейп, Гарри даже не сомневался, что это будет именно он, кому еще директор поручал неприятные дела. Аппарировал его на Тисовую улицу, увеличил его чемодан и со странным прищуром посмотрел чуть поверх головы Гарри. «Вы готовы встретиться с любимыми родственниками?» — спросил он как-то преувеличенно безразлично. Гарри опешил. Он только сейчас сообразил, что не представляет, как себя с ними вести. Придется продолжать играть в несознанку. И тут его пробрал холодный пот, ведь тот Гарри жил с этими дурслями 10 лет, неужели они перепутают? Ладно, волшебники, которые его сроду видели один раз, но дурсли, они ведь его не признают, или признают, что делать? А они уже стояли перед калиткой, Снейп потянулся к ней рукой, распахнул. Вернан Дурсль, тщательно обработанный довольно способным бородатым менталистом, открыл дверь с вежливым выражением лица, которое не очень-то вязалось с его чертами, и, Гарри показалось, что это конец. Сейчас все рухнет, потому что он никакой не Поттер, то есть Поттер, конечно, но не тот, которого здесь ждут, и бросился вперед с воплем. «Здравствуйте, дядя Хек», — сказал Вернан Дурсль, согнувшись, когда его живот встретился с головой Гарри, крепко обхватившим его руками, то есть попытавшимся обхватить, конечно, и медленно осел. Петунья пролепетала что-то не совсем членораздельное и пошла поднимать сползающего по стеночке супруга, возле которого на удивление бестолково суетился любимый племянник, сумбурно извиняясь, маша руками и оправдываясь тем, что он так не хотел. Снейп вытащил палочку, отчего Петунья было шарахнулась, но он всего лишь привел в чувство Вернана, предварительно отлевитировав того на диван в гостиной, и указал ей на кресло рядом, в которое она с радостью опустилась, ноги подгибались. А вот потом, «Самнус», — произнес Снейп, и Дурсли мирно засопели каждый на своем месте. «Что, мистер Поттер?» — нейтрализовали сразу двух одним ударом. «Лихо. Я думал посмотреть, как вы будете выпутываться, и согласен, что это вам удалось. Пока удалось выпутываться», — голос Гарри сорвался. «Почему?» «Потому что из вас получился довольно странный Гарри Поттер». «Я правда Поттер», — упавшим голосом сказал Гарри, взглянул на него и опустил голову. «Кому он врет? Хотя, не буду спорить насчет вашей фамилии, но вот насчет родства с этим неуважаемым семейством, как и со всем остальным. Когда вы поняли, вы серьезно думаете, что это я должен вам что-то рассказать?» Гарри тяжело вздохнул. «Вообще-то это не я придумал. Вот этот», — он кивнул на Дурсля, — «выкинул меня из машины, а очнулся я уже в этой вашей школе. Ну и там вы сами все решили. Меня Гарри зовут. Гарри Поттер. И где же в это время был Гарри Поттер?» «Кажется, под машину попал. В больнице, наверное». «Как? Я это у него, сэр, спер. Он в магазине купил. Он за мной побежал. А потом этот». Гарри не удержался, чтоб не съязвить. «Добрый дядя все отобрал. Засунул меня в машину. Я слышал только, как машины сзади сигналили. А потом ругался кто-то. Где это было?» «Недалеко от вокзала Кингс Кросс. Там такой магазин, в нем богатенькие часто закупаются. Сыры со всего мира называется. Сэр, можно спросить, покажете это место?» «Да конечно. Я же Гарри собирался искать. Еще когда увидел его сейф, ведь так нечестно». Гарри вздохнул. «Это же его все. Да, мне интересно, как туда вас вообще пропустили. А главное, выпустили вместе с чужими деньгами». «Так это я денег не брал». Вот теперь на лице Снейпа, обычно ничего не выражавшим, кроме разной степени неудовольствия, было написано самое настоящее изумление. «Рассказывайте». Глава 8. Поиски, происки и юный лицедей. После того, как Северус Снейп был подробнейшим образом проинформирован обо всем, о чем мог ему рассказать Гарри, он поневоле отнес его к настоящим, высшей пробы слизеринцам, и только потом спохватился, что разговаривает с самым обычным маглом. Впрочем, обычный магл было вовсе не теми словами, которые характеризовали бы этого мелкого пройдоху Поттера второго по-настоящему. Слизерин подходил куда больше, и ведь мальчишка, сам не сознавая всей полноты опасности, распрекрасно водил за бороду того, кто мнил себя великим знатоком человеческих душ. И как водил, Северус с удовольствием бы поаплодировал ему из первого ряда, и даже не раз, но вот беда, место его самого чаще всего было на сцене. Но, как известно, сцена – это лишь верхушка айсберга, а все самое главное происходит за кулисами. Маленький хитрющий магл оказался добровольным союзником, подумать только. Конечно, Северус мог бы сделать из него наполовину куклу, как они с Дамблдором недавно поступили с Дурслями, но зачем каждый раз созерцать тупое выражение лица, пустые глаза и раздавать приказы вместо того, чтобы дать мальчишке полную свободу? Он не врет, у них действительно одна общая цель – найти настоящего, чтоб его пикси взяли, Поттера. Потому что если у того сохранилась магия, то Хагвартса и Дамблдора ему не миновать. А ведь директор посвятил его в курс дела, когда увидел, что лоб Поттера заживает, рассказал многое. И про крестраж, и про уготованные для избранного в этом году испытания. Кверрелла вместе с его подселенцем от греха подальше сдали в тайный отдел, и что будет дальше, неизвестно. Северусу хотелось надеяться, что темный лорд, точнее, его дух, там и останется, но он поклялся защищать Поттера, и теперь придется нести этот крест. И Гарри, странным образом чувствующий себя в долгу перед своим двойником, в этом деле очень даже мог пригодиться. Тем более, что прекрасно знал, как крутиться в магловском мире, а теперь, пожалуй, уже неплохо ориентируется и в волшебном. Если он поможет Поттеру номер один, Северусу останется только присматривать, здравого смысла и инстинкта самосохранения, а главное, везение у Поттера номер два хоть отбавляй. Ладно, он утолит его любопытство, вон, на лице, можно сказать, крупными буквами написано. «Где же, где я прокололся, скажите?» «Я довольно неплохо знал покойных родителей Гарри Поттера», Снейп сделал ударение на имени, и Гарри вздохнул. «Мы учились в одно и то же время. Вы не похожи ни на одного из них, если, конечно, как следует присмотреться. Нет, сходство есть и немалое, да не то. После визита сюда мне не составило труда понять, кого директор оставил наблюдать за Гарри, миссис Фикк, которая своих котов с трудом различает, и они ей определенно интереснее, чем люди. Свидетельствовать она ничего не может, а вот посмотреть пару-тройку воспоминаний из ее памяти было достаточно просто. Кстати, Поттеров-старших она тоже лично не знала, может, пару раз видела, не более. Ее воспоминания не могли быть никем изменены, и в них были не вы. Там был другой, довольно похожий на вас мальчишка, но с совершенно иной манерой поведения. Движения, жесты, манера держаться. Один удар головой не меняет личность полностью. Кстати, вы умеете подстригать розы? Гарри приоткрыл рот от неожиданности. Какие? К еще розы. И замотал головой. Я так и думал. А вот Поттер делает подрезку мастерски. И не только роз. Его родственники держали мальчишку в качестве домового эльфа. Да, овсянку вы сварите, завтрак приготовите. Ага, радостно закивал Гарри. Это я могу, мелким уже несколько лет обычно я готовил. И осекся. Нет, он, конечно, думал, как там дома без него, но, мать, конечно, ни в какую полицию не пойдет, она не из законопослушных гражданок. Помощи от него пока немного, а братья, что ж он в их годы как раз пошел промышлять на улицу, справится. Хотя он, конечно, скучал немного, но сбегать обратно, туда, откуда пришел, во-первых, не мог, находясь под почти постоянным контролем, а во-вторых, не очень-то и хотел. Когда еще удастся сказку не одним глазком посмотреть, а целиком вляпаться. А еще в принципе здесь и малость разбогатеть светит, ведь светит же, значит, у вас еще и семья имеется, констатировал Снейп. Ну, это дело ваше, пока они находятся далеко. Вы, как видно, туда особо не стремитесь, каковы причины? Гарри вздохнул. Вот у вас есть лютный переулок, там люмаги живут, начал он издалека. Так что Снейп изогнул недовольно бровь. Мы так же, как они, только без магии. Ну так себе там житье. Ну а тут, почитай, в сказку попал. Чего ж отказываться? Ну и страшно было, особенно поначалу. Тем не менее от денег вы смогли отказаться, что крайне удивительно. Когда директор потащил вас в Гринготтс, я полагал, что все раскроется, но вы каким-то образом сумели это обойти. Как вы догадались не прихватить ни монетки, так книжки же... Пожал плечами Гарри. Чего на себе все таскать-то? Да и перед директором светиться, оно мне надо. Покупать мне на ваши волшебные деньги все равно нечего. Последнее он старался сказать как можно бодрее, даже побравировать безразличием. Вот только вышло неожиданно горько. Но хорошую мину при плохой игре с ней поценить смог. Непрост мальчишка, ой непрост. Жалко, что не маг. А книги? А толку? Гарри начал злиться. Ну, понял я худо-бедно. Как у вас тут все, и куда я с этим, где мне за это деньги дадут, ну, например, Макглам книжки писать, в смысле, Гарри опешил, а потом охнул, прозревая, мне, писать книги, а об этом всем, да я не умею, а если бы смог, то ха, тут-то вы бы мне все мозги и выпотрошили, на дурачка берете, профессор, а заменить все названия, сменить страну на это вашей фантазии не хватит, не верю. А ну спасибо, я буду думать, а заодно искать Поттера и учить его ориентироваться в волшебном мире. И что мне за это будет, вы не поверите, ухмыльнулся Снейп. Ничего, Гарри прищурился, кое-что он понял, и это ничего его очень даже порадовало, но уточнить стоило. В смысле, вы мне память не сотрете, домой не отправите, и вообще пока я буду изображать Гарри, да, а зачем? Затем, чтобы вы хорошенько ему объяснили, что почем, куда не стоит вляпываться и почему, ну и, то есть я буду типа его старшим товарищем, чтоб вам его меньше воспитывать, а где мы жить будем, и на что, а я как буду жить, пока мы Гарри не нашли, в доме Поттеров в Годриковой лощине идет ремонт, но пара комнат, я думаю, уже вполне жилые, а деньги, вы, помнится, в банке давали обещание, очень интересное, кстати, либо вы совершенно не по-детски умны, либо вам слишком везет, либо вы все-таки не чужды магии. Я должен поискать, ваш случай довольно интересен, если не уникален. Хорошо бы и то и другое, вздохнул Гарри, признаваясь, и особенно третье. Да, было бы неплохо, но любой вариант достаточен для того, чтобы вы участвовали в поисках вашего двойника. Когда я смотрел ваши воспоминания о Гринготтсе, то сперва предположил, что вы с ним все же родственники, а Поттер погиб, поэтому вы в сейф и попали. Надо же, оказывается, достаточно иметь ключ, с которого сняты все заклинания. Невероятно. Гарри смотрел на задумчиво ироничное лицо Снейпа и даже начал подумывать, не собирается ли тот поменять профессию на взломщика сейфов, например. Поди он почти любой ключ расколдует. Да, с таким лучше дружить. А как вы поняли, что Гарри жив? Однажды я имел глупость поклясться, что когда Поттер пойдет в школу, я буду оберегать его от наиболее опасных моментов. Не почувствовать его смерть я бы просто не смог. Точнее, мне вряд ли бы удалось ее пережить. Ёп, простите. Да, волшебнику стоит быть очень осторожным со словами. Теперь понятно, почему я хочу найти Поттера. А это директор у вас клятву взял? Не ваше дело. С чего вам это пришло в голову? Снейп начал рассматривать его пристально, как неведомую зверюшку. Неужели этот Поттер не маг, не просто чертовски сообразительный и практичный ребенок, но еще интуит? Тоже неплохой козырь, вот только надо быть очень, очень аккуратным. Ну, Гарри пожал плечами, ему стало почему-то зябко под пронзительным взглядом, захотелось не то спрятаться, не то просто отвести от себя внимание. Похоже на него, меня вроде того, тоже на клятву развести пытался. Чтоб я его во всем слушался, если он мне магию вернет. Северус мысленно ахнул. Значит, директор не оставляет мысль о том, что быть Поттеру избранным. А ритуал-то там совсем не для светоча добра, каким себя уже давненько позиционирует директор. И кому придется вместо него в грязи возиться. Мда, вариантов, кажется, немного. Ну что, он предупрежден. Теперь вопрос в том, как правильно отмазаться. Желательно, чтоб окончательно и бесповоротно. И как вы поклялись? Не-не-не. Я спросил, выживу ли я после этого. Старик сразу устушевался. Я и понял, что дело тут нечисто. Снейп почувствовал к этому мальчишке не только жалость, но и все большее уважение, и даже позавидовал, хоть в последнем себе не признался. Ему бы так в те годы. А миссис Макги, она тоже знает? Знает о чем? Ну, что нас двое. Поттеров в смысле. Миссис МакГонагалл я пока предпочел не разочаровывать. Он же точно жив, сэр. Снейп непроизвольно потер запястье. Да, жив. Тогда мы его найдем. Проблема в том, что у меня совершенно нет времени. Я, видите ли, работаю. Вы можете на меня положиться, сэр. Вот только на 11-летних сопляков я еще не полагался. Вы будете моими руками в этих поисках, и только попробуйте что-то вытворить. А еще ногами, глазами и ушами, с готовностью откликнулся Гарри. Я умею, правда. И я тоже очень хочу его найти. В конце концов, это все из-за меня вышло. Снейп поймал себя на совершенно неуместном желании потрепать по голове это чудовище с обостренным чувством справедливости и, похоже, таким недетским умом. Неужели я так привык к этому мальчишке? Черт-те что! И знаете что? Надо Дурслим как-то внушить, что племянников у них двое. Ну, что мы близнецы с Гарри. Искать-то лучше взрослым. Со мной в полиции разговаривать не будут. Ну или будут, но ничего хорошего не выйдет. Ясно. Из полиции опыт есть. Неужели я наконец сделал правильный выбор? Подумал Северус. Мальчишка знает жизнь не понаслышке, умеет делать правильные выводы. И вообще, сперва мы больницы обзвоним, потом полицейские участки. Я же могу быть вместо этого, как его фоторобота. Ну, по моим приметам Гарри же проще будет искать. Правда, я-то его совсем мельком видел, почти и не помню. Снейп не очень понял замудренное слово про фото, но вот приметы, это действительно было хорошо, внешность у мальчишек была очень похожей, особенно на первый взгляд, а второй, скорее всего, и не нужен будет. План был разработан тут же. Мальчишка опять показал себя с самой лучшей стороны, разложив по пунктам все, что нужно сделать, и даже нашел слабое место. А документы как? Какие документы? Ну, мои, что я тоже типа племянник, вдруг спросит, или вы с директором уже наколдовали? Снейп едва не хлопнул себя по лбу. Вы же как-то удваивать можете, если что, мне и документы Гарри сойдут. Был срочно поднят из приятного сна забвения мистер Дурсль, получил приказ, послушно принес документы, после чего снова отправился спать, а Снейп взмахнул палочкой. Джеминя, и вот тут теперь одну буковку убрать. Сэр, Гарри восхищенно выдохнул. Все-таки дружить с волшебником тоже круто. Дружить с ним, он, с макгловским мальчишкой. Снейп хотел было сказать слишком много, но, может быть, именно поэтому промолчал. И только потом понял, что это было верно. И в очередной раз признался себе, что был неправ, и даже в чем именно, испытав странное ощущение правильности бытия. Правда, об этом он постарался поскорее забыть, на всякий случай. Теперь ему нужно было решить, посвятить ли в создавшуюся ситуацию МакГонагалл или еще подождать. Делиться своими подозрениями и выводами он так и не научился, Слизерин, а после пожиратели вытравили все ростки доверия, а вот поди же, бывает и трудно, оказывается, без этого глупого дара. Действительно, пусть уж лучше она меня сейчас обшипит, решил он наконец, чем, когда откладывать будет некуда, сама узнает и сотворит неизвестно что. Или известно, но мне в любом случае не понравится. Оставив Поттера 2 с любящим семейством, с ней попарировал в Хаксмит, дошел до почты и отправил Минерве Сыча. Вечером выходного дня та вполне могла бы на пару часов покинуть школу, особенно для такого серьезного разговора, который им предстоит. Как он и предполагал, шипела Минерва не как разъяренная кошка, а как целая нунда. Но эмоции эмоциями, а дела делами. План она одобрила, Гарри подивилась и неожиданно, кажется, и для самой себя, пожалела, хотя поведение мальчишки ее возмутило. Примириться ей помогло то, что он не взял чужих денег, а для воришки, кем парень был, сам признался. Это действительно показатель. Дочь простого сельского пастора в детстве тоже видела всякое, хотя больше слышала. Конечно, Северус, мне кажется, что у этого второго Поттера с магией не все так просто. Вот и я о том подумал. Что будем с ними делать, когда найдем? Поживут в Годриковой лощине. Думаю, для всех посторонних им прекрасно удастся вдвоем изображать одного. Учитывая таланты мистера Гарри Поттера, безусловно, скупая улыбка все-таки прорвалась через недовольство, и лицо МакГонагалл словно осветилось. Мы будем за ними присматривать и учить. Дом прячем, только не под Фиделиусом. Но если сделать хранителем вас или меня, я знаю чары получше. Я тоже. Тогда о чем мы спорим? Идем сейчас, мне хватит получаса. Сколько времени потребуется вам? Вместо ответа Минерва встала с места и отправилась на улицу. Северус последовал за ней, и через пару минут они уже были в Годриковой лощине. Снипу было, конечно, неприятно снова и снова появляться там, где погибла та единственная, кого он мог хотя бы называть другом. Но мало, что ли, в его жизни других неприятностей было, например, месяц в Азкабане. Тем более, что дом выглядел уже неплохо, крыша отремонтирована, и ничем не напоминала трагедии, по крайней мере внешне. Точно, Дамблдор же говорил, что на следующей неделе состоится торжественная передача собственности Поттера от министерства и лично директора самому Поттеру. А они проследят, чтобы у сына Лили все было в порядке. К тому же у него, как ни странно, теперь появилась группа поддержки, Минерва МакГонагалл, ведьма не из последних. Уж если она решит поддержать, все, шансов избежать этого нет. Да и они на одной стороне. Нет, ну кто бы мог подумать. Как и о том, насколько оказался непрост этот маленький Магдл. Жизнь еще ни разу не баловала Северуса такими приятными сюрпризами, так что он боялся поверить, но в то же время как-то складывалось все-все не так, как раньше. Гарри приняли как своего, родная мама, пожалуй, относилась к нему несколько более равнодушно. Кормили, поили, в школу не отправляли, мол, мальчик лечится после серьезной аварии и травмы. Точнее, Гарри сам надоумил дядюшку и тетушку, что ему лучше учиться на дому, расходы много меньше, даже если перед экзаменами репетитора брать. И тогда он по дому помогать сможет, и вообще, надо было держать руку на пульсе. Тетя Петунья уже начала обзванивать больницы и оставила заявление в местной полиции. К тому же Гарри пришлось расхлебывать еще один момент, который они со Снейпом не додумали. Потому что в первый же день, когда он отправился с миссис Дурсли в магазин, ту остановила поболтать какая-то соседка, и тетя, естественно, выложила ей все, чем только что занималась, поисками брата Гарри, и «Так вам еще одного подбросили?» – поразилась соседка. Стирать память Гарри не мог, но как же это было необходимо, срочно звать Снейпа. Но протеев блокнот был дома, а решать проблему нужно было здесь и сейчас. Гарри набрал побольше воздуха, мысленно перекрестился, и его понесло. «Вы что, все забыли?» С испуганным видом поинтересовался у соседки, которую видел в первый раз и век бы не видел, но поздняк метаться. «Нас же всегда было двое». Петунья Дурсли торопела посмотрела на племянника, затем на изумленную соседку и автоматически кивнула. Но Гарри не собирался останавливаться. Надо было срочно всем запудрить мозги, от головного до спинного включительно. Мы в саду работали посменно, когда бы иначе мы уроки-то делать могли, а в школе? А вы туда ходили? Мы в разных классах были, чтобы нас не путали, вот, программа все равно одна. «Леди, может, вам провериться, вы голову не ударяли случайно, а то я после аварии тоже до сих пор восстановиться не могу, вот приходится на дому учиться. А Гарри, представляете, после аварии не можем найти до сих пор, даже не знаем, куда его увезли. Главное, почему не вместе со мной, ну как так можно, а?» Гарри продолжил живописать аварию, в которую якобы попали они с братом и дядей, опыт у него был, в Лондоне насмотрелся, так что обе леди как-то быстро приняли сначала бледный, а потом и зеленоватый цвет. «Ах, дорогая, но ты же никому ничего не говорила, это ужасно, просто ужасно, не в моих правилах жаловаться», — отрезала Петунья, поджимая губы. «И выносить свои проблемы на общее обозрение мне бы не хотелось, мы и так натерпелись». В ее голосе была такая искренность, что Гарри стало даже немного стыдно. «Зато твоего Вернона Господь бережет», — вздохнула соседка. «Хороший, видимо, муж у тебя». «Не жалуюсь», — голос Петуньи потеплел. «Вот только диета». Когда дамы перешли на обсуждение здоровья мужей, Гарри, наконец поняв, что им больше не до количества Поттеров в семье Дурсли, смог перевести дух. И только вечером он сумел написать все Снейпу более-менее связно. Тот ответил через час, Гарри уже клевал носом. Денек выдался еще тот, выбраться из школы Снейп мог только в следующие выходные, а до этого времени придется крутиться как ужу на сковороде, пресекая все теткины разговоры, касающиеся ее племянника, то есть племянников. А это значило, что придется буквально прилипнуть к тетке, всюду ходить с ней, внимать дурацкой болтовне, следить, когда тетка начнет и она начнет. Тут-то ему и самому придется встревать и выслушивать за это нотации. Хотя, конечно, лучше нотации, чем то самое «откуда у вас два мальчика, когда всегда был один». Бррр. Не мудрено, что с ней по выходных Гарри ждал как манны небесной. Глава 9. Ночная эскапада. Гарри относительно повезло с тем, что его новоявленная тетя никогда не была чересчур общительной и действительно не имела привычки стирать свое грязное белье на людях, так что его первое выступление встретило ее полное одобрение. Однако необщительность не была чертой большинства других жителей городка. На беду, та соседка, что они встретили, оказалась одной из первых сплетниц. У англичан не принято являться в гости без приглашения, но вот прогуливаться невдалеке любопытным дамам-домохозяйкам и даже некоторым незанятым работой в силу преклонного возраста джентльменам, никто не мешал. К огромному сожалению семьи Дурсли, стоило только выйти, как Вернону было проще всех, его защищала машина. По улицам Литл-Уингинга он почти не ходил, а вот Петунья уже на следующий день решила, что за покупками Гарри Поттер, точнее Гарри, недавно уточнивший свое имя, прекрасно отправится и без нее. «Ах, прости, Гарри, ну надо же было вас так назвать, зачем, интересно? А, ты думаешь, чтобы если что, являлись сразу оба? Ну вообще-то мысль. Так, а чем я? Мой дом, моя крепость и кажется, я уже не против вырыть вокруг приличный ров и поставить кованые ворота. Что-то с мозгами ей, вроде, перемудрили, хотя в чем-то я ее понимаю», — подумал Гарри и тяжело вздохнул. «Принимать удар придется на себя, а как это лучше сделать, он еще не решил. Хотя в целом было понятно, что придется продолжать ту же линию, что он вчера начал. Он несколько раз воззвал к человеческому такту и совести, предварительно живописав ужасы аварии и внимательно следя за степенью бледности собеседников и собеседниц. Дядя по его рассказу едва выжил, тетя это перенесла мужественно, но с большим трудом. Кстати, надо предупредить обоих, а то, что машина прежняя и вроде без царапин, так это не та машина. Это страховая компания хорошая, а дяде просто подвернулась удачная замена. Но вообще-то ему еще платить и платить, вы думаете? Тете или дяде об этом хочется каждый раз рассказывать. Вот он, Гарри, память потерял, пока то да се, он и сейчас еще болен, даже в школу не может ходить, а учиться надо, но репетитора нанять ни на что, представляете, как это все трудно. И голова болит, особенно когда приходится думать обо всем вот этом или просто усиленно думать. Юный Поттер всем своим видом являл несчастье, озабоченность и нездоровье, даже оделся в какое-то найденное в чулане тряпье, как раньше, когда монету ходил сшибать у добрых граждан в Лондоне. С тем, что голова болит, стоит вспомнить об учебе или о деньгах, все соглашались, дружно и глубокомысленно кивая, и даже прекращали расспросы, клятвенно заверяя, что больше не будут беспокоить ими Дурсли. Гарри, однако, не купился, только про себя вздыхал, что маглы не маги и могут сколько влезет клясться о чем угодно. Потому что да, реально жаль. Однако самое интересное началось позже. На следующий день местный священник во время утренней службы, конечно же, не смог обойти этот животрепещущий вопрос. Дурсли предстали страдальцами, да еще воспитывающими приемного ребенка, теперь уже с явными отклонениями, но все же ставшего хорошим и вежливым мальчиком. Говорилось о каре небес и о помощи, о праведности и неправедности и о любопытстве как о пороке и о сочувствии как добродетели. Результат был сокрушительным, но логичным. Добрые прихожане начали сбор средств, и к вечеру Петунья Дурсль, открыв дверь перед местным священником и выслушавшая буквально пару его фраз, едва не упала без чувств, даже не напоив его чаем, ей вручили 200 фунтов, и пообещали, что сбор средств продолжится. Положение спас снова Гри, узнавший в священнике мужчину, с которым разговаривал вчера последним, когда закончил работу в саду. Тетя из дома предпочитала носу не высовывать. Он быстренько сообразил чай и продолжил дирижировать беседой, на сей раз не чувствуя ровно никакого стыда. Совсем даже наоборот. В конце концов, он эти деньги не воровал. Авария была, была. Гарько потерпевший, еще как, мало ли что там понадобится, когда еще они до его сейфа доберутся. Главное, чтоб дядя о новой машине не замечтался. Хотя не на такую сумму, так что в принципе все удачно. Но если Гри, имевший почти 7-летний стаж попрошайки, чувствовал себя распрекрасно, то Петунье Дурсль было очень, очень не по себе. А поскольку она места себе не находила, досталось и ее мужу, и лжеплемяннику. Вернон, кстати, к деньгам отнесся по-деловому, забрал и вложил во что-то там, Гри не особо понял, только намекнул, что это вроде как он добыл. Зато потом тетка ему все мозги проклевала по поводу того, как это все неудобно. Так пересадите им свои розы, не выдержал он, а деньги потом пожертвуете. Типа, когда все наладится, мои розы, всплеснула руками Петунья. Никакох да, наверное, это было бы воспринято правильно. Я посоветуюсь, нельзя, чтобы нас считали неблагодарными. Свой длинный язык Гри осторожно, но искренне проклял не раз, впервые радуясь, что он магл и не надо так трястись над словами, как волшебнику. Выкапывать колючие кусты было занятием еще тем. С тетки толку не было, она рыдала, стоило ей взглянуть на свой разоренный садик, который к вечеру напоминал место боевых действий армии кротов или одного маленького экскаватора. Именно в этот момент в саду появилась до боли знакомая серая в полосочку кошка. И о, экскаватор аж присвистнул, увидев, как та прямо на бегу становится профессором МакГонагаллу. Вот значит, кто пришел его выручать. Здорово, что раньше. Но что же теперь будет? К декану Гриффиндора Гри относился с небольшой опаской, странная дамочка, но вроде желает ему добра. Хотя ему ли не знать, что добро, оно такое разное бывает. А эта миссис была от жизни очень, очень далека, и вряд ли особо прислушается к тому, что он ей попытается сказать. Хотя он все равно попытается. Гри вежливо приветствовал миссис МакГонагалл, несколько удивленную, но старавшуюся не показывать вида, насколько ей все вокруг кажется странным. Оказалось, с ней уже ввел ее в курс дела, Гри осталось изложить подробности, и заодно сказать, что признаваться в том, что у него что-то не то с памятью, а может, и с головой, ни один магл не будет. Потому что просто потому что, для них это как раздеться на площади. Значит, осталось исправить документы в школе, ну, это легко, идем. А вы не поможете? Умильное лицо Гри умел делать профессионально, проняло даже стальную Минерву. Осталось объяснить, что к чему, но, к удивлению Гри, его история про то, как он предложил тетке отдариться, легла на весьма благодатную почву. Душа дочери шотландского пастора имела свои особенности и слабости, и волей случая Гри как раз удалось в одну из них попасть. Прекрасные розы для церкви. Их начинание было горячо одобрено, и расстроенная Петунья в изумлении смотрела, как по мановению волшебной палочки ее кусты делятся примерно пополам. Одни половинки занимают места своего прежнего обитания, а другие складываются в аккуратную кучку на небольшую садовую тележку. Полив способом агураменти минима восхитил миссис Дурсль окончательно, так что она решилась даже выйти из дома, потому что дальше уже точно нужно было действовать без магии. И тут же была представлена подозрительной женщине в странной одежде и шляпе, но благодаря которой ее садик все же имеет шанс остаться садиком. А еще незваная гостья оказалась не кем-нибудь, а профессором, не смотрела на нее как на грязь, и в целом вела себя как обычный человек. Общение понемногу налаживалось. а давайте ночью посадим», — встрял племянник, «чтобы, типа, никто не знал, и какой тогда в этом смысл», — скривилась Петунья. «Так ваши розы и так весь город знает, все поймут, а вы вроде как откажетесь, как этот анонимный даритель, почету больше будет». «Какой ты умный!» Рука Петуньи сама потянулась взъерошить волосы племяннику. «Ведь действительно, все поймут, а их фамильная гордость не то что не пострадает, а даже совсем наоборот. Нам в школу надо», — заявил племянник, кивая на пожилую волшебницу. «Ах да, Минерва МакГонагалл, шотландка, значит, ну очень приличная женщина. Розы, конечно, пострадают, но, надеюсь, выживут. Должны выжить, совсем немного времени они провели выкопанными. Но почему до сих пор не привидают кусты на тележке?» Петунья осеклась, поняв, что произнесла последнюю фразу вслух, а ведь спрашивать о таком она вовсе не собиралась. Как и общаться со всякими, но это же явно не всякое. Но она из тех. «Я наложила на них чары стазиса», — доброжелательно кивнула волшебница, подтверждая, что она действительно из тех, но не такая. «Сниму, когда посадите, они прекрасно укоренятся, вот увидите». Петунье из вежливости пришлось пробормотать слова благодарности, после чего она все-таки сбежала в дом, оставив Гаррис МакГонагалл одних. После недолгих размышлений в школу решили идти тоже ночью, раз уж все равно не спать. Но вот разведку провести лучше было сейчас. Минерва МакГонагалл, озадаченная пересадкой роз, лишнего времени тратить не собиралась. А школьные журналы и прочее надо было еще найти. Игорь в этом был плохой помощник, он-то эту школу только издали видел. Хотя мадам профессору сказал только то, что не знает, где могут быть документы. «Конечно, здравствуйте, вам кошечку не надо?» — приветствовал Игорь всех подряд, просочившись с небольшой стайкой старших ребят в школу, и старался не морщиться от впившихся в руку острейших когтей. Сознание того, что у него на руках сидит декан Гриффиндора, кажется, сделало его тоже немного гриффиндорцем. «А где учительская? Я это забыл после аварии», — обратился он к первому попавшемуся взрослому, и тут же получил искомое направление в виде маха рукой и ответ: «С животными в школу нельзя». «Спасибо, я на секундочку, мне же только спросить. Просто тетя не разрешает ее оставить», — зачастил Гарри, снова сделав неподражаемо умильную мордочку. «А она вон какая хорошая. Вдруг ее обидит кто?» Кошка на его руках презрительно фыркнула. «Ну да, обидишь такую. Вот только на одно они не рассчитывали, на то, что котиков все любят. В учительской кошечка понравилась сразу троим дамам, и они вознамерились забрать ее себе, каждая». Минерва вовсе не ожидала делиться на трех маленьких минервочек, и от неожиданности даже замерла на краю стола и с полминуты в прострации наблюдала, как дамы спорят. К счастью, спор был достаточно горяч, так что сообразить, что делать, она успела еще быстрее, чем Гарри. Тот был немного занят, прилагал массу усилий, чтобы не заржать. Она соскочила со стола, откуда в подробностях успела рассмотреть не только учителей, но и шкафы, где находилась школьная документация, и со всех лап рванула в коридор. Благо урок уже начался, и там никого не было. «Убежала!» — взвыл Гарри и ринулся за ней, улыбаясь во всю шире, подхихикивая. На улице он никого не обнаружил и, сделав совершенно правильный вывод, отправился домой, где и застал уважаемую мадам профессора в шикарном, как бы это сейчас назвали, винтажном платье и шляпке, мирно распевающей чай с его родственниками. Нет, все же много он еще про нее не знает. О садоводстве, особенно Макгловском, Минерва имела самое минимальное представление, но вот о скромном, но прекрасном садике возле одной шотландской церкви, где играла ребенком, могла вспоминать долго и со вкусом. Нет, ее детство не было безоблачным, но это место, где она всегда могла уединиться, успокоиться, подумать. Дочь пастора вежливо слушал и Вернон, какой бы там ненормальной волшебницей та ни являлась, все же она из приличной семьи, и производила очень даже неплохое впечатление, особенно после того, как сменила эту идиотскую шляпу и оделась подобающе. «Беседку среди роз, чтобы думать о вечном», — вздохнула Петунья. «Это так романтично, но тогда скажут, что мы вовсе не нуждались в помощи, это не совсем удобно», — нахмурился Вернон. «Так это потом, через полгода-год», — Минерва вынырнула из воспоминаний, — «а может и вовсе не обязательно». Гарри тоже достался и чай, и пирог с патокой, тетка расщедрилась, неужели ради гости? «Ах, нет, ради роз, точно, надо же, она тоже может иногда быть благодарной. Или на них последние события так подействовали. Улицы в Литтл-Уингинге вымирали задолго до наступления темноты, но новоявленные садоводы дождались, пока стемнело. Вернон, недовольно кряхтя, собрался было тащить тележку, но их гостья аккуратным жестом отстранила его, достала палочку, а дальше им осталось только наслаждаться зрелищем. Тележка поехала совершенно самостоятельно, за ней под руку, словно закадычные подруги, отправились дамы, а за ними, не удержавшись, последовал и Вернон. Бэри, которому велели ложиться спать, естественно, прекрасно укрылся за солидной фигурой дядюшки. Потому что, ну как так, без него. А дальше было вообще полное великолепие. Кусты самостоятельно взмывали в воздух, зависали над каким-то местом, пока дамы обсуждали, насколько оно подходит, а потом опускались на землю, закапываясь в нее корнями, опять же совершенно самостоятельно. Аккуратные агуаменти, так сказать, заполировавшие процесс куда зрелищней, чем незаметная финита, кажется, окончательно изменило мнение миссис Дурсль по поводу магии. «Это мы утром еще увидим, в каком состоянии это все будет», – ворчал мистер Дурсль, стараясь не растерять скептицизма по поводу всякого ненормального волшебства, которому сегодня был нанесен весьма серьезный удар. «Потому что, что может быть нормальнее, чем вот такая пересадка кустов? Это же идеально. А вот дальше все пошло не так гладко». Миссис МакГонагалл вежливо простилась с Дурслями и отстала за поворотом, тут же обратившись в кошку. А в этом виде она не могла не учуять Бэри. И вот что с ним делать, он же как настоящий гриффиндорец, все равно сделает, что задумал. Значит, лучше будет присмотреть. Кроме того, он может быть полезен, я же сроду не видела эти макгловские школьные документы. Бэри, наладившийся пробежаться до дома и изобразить спящего, запнулся о кошку и полетел головой в кусты, которые несколько заглушили ряд его чересчур экспрессивных высказываний, а потом его подняли за шкирку, и, в школу, так в школу, подумал Бэри. Главное, все самое интересное мимо меня не пройдет, ну и вообще лучше будет проконтролировать, а то мало ли что она там понапишет, а кому разгребать. И он радостно проследовал за кошкой, в которую снова обернулась мадам профессор. Ночь, улица, фонарь, школа, спящий сторож, которому профессор, вернувшись в свой облик, добавила сна, учительская. А красться по школьному коридору в компании с замдиректора другой школы, это ничего так себе, ухмылялся Гри, при свете люмоса потроша школьные шкафы. О, вот личные дела, а журналы здесь, вот прошлый год, смотрите, он протянул раскрытый журнал с фамилиями. Вот эту строчку с фамилией Поттер надо скопировать во все остальные, а лучше сделать так, чтобы из этого журнала все строчки скопировались вот в этот, параллельному классу, и получится нас два, подумаешь, кто-то описку сделал в имени, надо же, все почти как у нас, удивилась МакГонагалл, взялась за палочку и задумалась, в ее практике имелся случай перевода ученика с одного факультета на другой, были очень серьезные обстоятельства, и она тогда переносила оценки по всем предметам, но получится это заклинание на макгловских вещах, получилось, Гарри восхищенно перелистывал журнал, глядя на копии своих оценок на каждой странице. Личное дело удвоили, не забыв убрав одну лишнюю букву, после чего злоумышленники, или наоборот, добро, торопливо покинули школу. «А этих чар их надолго хватит?» – спросил запыхавшийся Гри уже возле своего дома. МакГонагалл явно решила не упускать его из виду и проследить доставку до места, несмотря на то, что явно устала. «На год», – скупо проронила та. «Может быть, вы отдохнете?» предложил Гри. «Вы ведь устали, кажется, да для все равно в своей школе, спальня свободна. Вы понимаете, что вы предлагаете мне чужую спальню, да еще какого-то макгловского мальчишки. Ну я же хотел как лучше», развел руками Гри. «Вы ж вроде гриффиндорка, они к макглам нормально относятся, да и с дурслями вы поладили. Я дама», прервала его, поджав губы, МакГонагалл, «и я никогда не соглашусь ночевать в чужом доме». Она взмахнула палочкой и исчезла в вихре аппараций, и Гарри только плечами пожал. «Вот у них как, значит трудно быть дамой. Вот он сейчас упадет в постель, и завтра хрен его поднимут. Железная она все-таки тетка, но ничего, нормальная. Надо с ней понаписать, пусть встретит, ей же на работу с утра». Едва тащась пешком от Хаксмида в родную школу, Минерва МакГонагалл проклинала невозможность аппарации в школу и заодно Дамблдора с его непонятными намерениями насчет Гарри Поттера, свое со Снейпом тихушничество, из-за чего она не могла, как всегда, воспользоваться камином директора, и даже в целом интересный, но чертовски трудный вечер, который, кажется, выжал из нее последние силы. Каково же было ее удивление, когда она увидела знакомый силуэт в черной мантии, рассекающий ночной, точнее, уже почти утренний воздух в метре над землей. Ни слова не говоря, недовольный, кажется, всем на свете, Снейп всучил ей своей фирменной восстанавливающей, усадил на метлу за собой, и они понеслись в школу. Качество зелья Минерва успела оценить еще до прибытия, так что потом они просто изображали случайную встречу во время добровольного патрулирования коридоров. Милейшая Магдла делилась в полголоса Минерва, уже рассказав о том, как было сделано самое главное дело, но держа самое строгое выражение лица, будто отчитывала коллегу. И ее супруг тоже оказался вполне ничего. «Вы ювелирно поработали, Северус. Думаю послать к ней в помощь нашу дорогую мадам Спраут. Что скажете?» «Овощ в помощь», — наконец отверз уста Снейп, и получил продолжение рассказа по ночные эскапады профессора МакГонагалу в Литтл-Уингинге. «Ну так что думаете, Спраут подойдет?» Снейп, слегка шокированный рассказом коллеги про пересадку роз, автоматически кивнул. Утром Чита Дурсли, не сговариваясь, еще до завтрака уселась в машину и совершила быструю поездку известно куда, прониклась. Кусты словно там и росли, и ранее пустоватый и не особо красивый то ли скверик, то ли садик теперь обрел скромное, но заметное очарование. Петунья с трудом сдержала зевок, но не сдержала торжествующей улыбки. Вернон с опаской поглядывал на супругу, но говорить не торопился. Все было и так ясно. Волшебство. Мда. Когда они вернулись, на кухонном столе обнаружился стильный старинный конверт, подписанный по всем правилам их недавней знакомой. В письме, которое Петунья открывала с огромным любопытством, но и опаской, не оказалось ничего особенного, просто благодарность за вчерашний вечер, приятные воспоминания и предложение послать к ней даму, сведущую в садоводстве, волшебницу, на всякий случай, чтобы, если с розами что-то случилось, исправить и даже немного ускорить их разрастание. Вернон, что ты думаешь об этом? Только если никто ничего не заметит, вздохнул мистер Дурсль, прекрасно знавший, что его жена одно время была готова жизнь отдать за свои розы. Желательно, не свою, но, какая хорошая волшебница, позволила себе резюмировать Петунья. И ведь может же быть польза, и еще какая, я не лишилась своих роз. Она смахнула слезинку. Погодите, а как же я напишу ей ответ? Да тут же и напишите, прямо в письме, уверен, это зачарованный пергамент. Доброе утро, Поттер зевнул во всю ширь. А позавтракать что-нибудь есть или готовить надо? Я могу, если что. Он снова душераздирающе зевнул, и псевдородственники дружно последовали его примеру. Кофе сварю, хмуро порадовал их Гарри. То есть Гарри, конечно же, но, право, какая разница? Глава 10. Кто ищет, тот найдет. Или продолжение розовой эпопеи. Железного характера, большой души и отзывчивого сердца, слова пастора отдавались под готическими сводами и оттого казались еще весомее. Дар того, кто сам находится в трудных обстоятельствах, известных всем нам, Господь оценил, вы видели сами, сколь прекрасен получился результат их трудов. Такие люди, скромные и благодарные, безусловно достойны не только всемерной помощи, но и глубочайшего уважения. Возблагодарим Господа за то, что нам выпала удача быть с ними рядом, чтобы они своим примером. Петунья Дурсли сглотнула и выпрямила спину, пихая локтем покрасневшего супруга. Обращенные на них взгляды были преисполнены на сей раз не зависти, не жалости, а искреннего уважения, конечно, с самыми разными примесями, и зависть там была не последней, но и далеко не первой. Первым было удивление, о таком она даже мечтать не могла. К концу службы в руках Вернона оказался ящичек, полный денег, да с горкой, не мудрено, что тот растерялся, особенно когда поймал внимательный и вроде бы испытующий взгляд священника. Зато Гарри ситуацию просек моментально. «Отдайте все ему», — горячо зашептал он дядюшке. «Что, вот прямо все и сейчас?» — сквозь усы прошипел Дурсль. Совет ему совершенно не понравился, но что-то внутри ёкнуло. «Быстрее!» Чертов мальчишка толкнул его так, что ящик с деньгами едва не полетел в пастора. «Что я могу, как не передать этот благородный дар Святой Церкви?» Скрипя сердце, произнес Вернон, срочно перестраиваясь, словно на трудных переговорах. «Мы благодарим Господа, что все мы живы, и надеемся, что скоро будем здоровы и это воссоединимся всей семьей. Петунья стояла ни жива, ни мертва, из рук мужа только что уплыли очень неплохие деньги. Что он сейчас сделает? Сейчас поиграют в благородство и половину вернут, шепотом просуфлировал бы и обоим. Собственно, так все и случилось. Откуда ты знал? Эмоции, переполнявшие Дурслей, пока они шли домой, немного улеглись, но Бори все равно пришлось приложить палец к губам. На улице в очередной раз кто-то прогуливался невдалеке от их дома. В больнице насмотрелся, нашелся Бори. Там знаете как на лапу дают, только обязательно делиться надо, тогда все тип-топ. Дурсли смотрели на новоявленного племянника, как на нечто совершенно новое. Хотя именно в этом, конечно, они были правы, но так никогда об этом и не узнали. Да и зачем? Некоторые люди куда лучше немного заколдованными. А через несколько дней к Вернону Дурслю пришли уважаемые люди с предложением занять одну почетную должность в городском совете. Вернон обомлел, потерял дар речи, вспотел. Гости говорили долго и солидно. Нет, его никто не уговаривал, просто сообщали некоторые нюансы, существенные, если он все же решит занять это, безусловно, важное место. Где так необходим вот такой кристально честный человек? Городская казна, да. Насчет своей кристальной честности Вернон был уверен куда меньше, чем гости, но не согласится. При такой оплате, да там воровать-то в голову не придет и другим не даст. Так Вернон наконец нашел дар речи и, конечно, согласился. После чего счастливая до того, что была готова проскакать на одной ножке от кухни до столовой, Петунья чинно напоила всех чаем со своим фирменным пирогом, а потом еще раз пересчитала оставшиеся фунты из ящичка. На новую машину хватит. А как же бизнес? Растерянно вопрошал Вернон супругу, вытирающую на кухне посуду. От такого не отказываются, сам понимаешь, отвечала та, аккуратно ставя на место очередную тарелку. Наймешь управляющего, теперь можешь себе позволить, будешь только руководить. Я в тебя верю, дорогой. Поверить не могу, что все это произошло с нами. И все же это стоило тех денег. А да, конечно, такая слава. Знаешь, у меня уже два контракта в работе. Таких крупных у нас раньше не было. Послушай, может быть, той волшебнице, ну, которая этот их садовод, что-нибудь нужно. Надо бы спросить. Этот маленький прохиндей, кажется, знает жизнь куда лучше меня, проворчала Петунья. И только тренированное ухо лжеплемянника прекрасно уловило в этом ворчании любящие нотки. Эх, вот бы его мать так кто-нибудь заколдовал. Пропадет же, и мелкие за ней. И ведь вроде есть кого попросить, да язык не поворачивается. Как он расскажет-то? Помана Спраут была весьма заинтересована неожиданной просьбой коллеги, прежде всего потому, что такого от Минервы МакГонагалу никак не ожидала. Та о вверенных ей детях обычно куда меньше беспокоилась, чем о какой-то Макгле. Пусть и тетки Поттера, хотя Поттер, бедный мальчик, значит, и Минерву наконец проняло. Что ж, ей полезно. Она быстро собрала в корзину несколько видов магических удобрений и аппарировала на Тисовую улицу по указанному адресу. Там ее встречал Гарри Поттер, самый знаменитый и самый несчастный юный волшебник Британии, который выглядел вполне довольным жизнью. Поэтому мадам Спраут благосклонно приняла предложение его тетки для начала знакомства выпить чаю, а еще беглым взглядом оценила явно обедневший сад. Пожалуй, эти розы были действительно хороши. Чтоб два садовода да не нашли общего языка, обеим дамам было что рассказать и что послушать. Профессор Спраут чуть собственный урок не прогуляла, пришлось прерваться на очередном самом интересном. Подумать только, Макглы дошли до того, чтобы это как его прививать одно растение на другое, и никакой магии. Пятикурсники Хаффлпаффцы были уже в теплице, когда туда влетела мадам Спраут на чьей-то старой метле, и потом долго переговаривались, мол, что-то случилось, раз их всегда спокойный профессор так странно себя ведет. Старосты курса хотели даже переговорить с ней после занятия, вот только профессор махнула им рукой, сообщив, что зайдет вечером. Как обычно, лихо оседлала метлу и унеслась в сторону Хаксмида так, что прутья свистнули. Или все же это были не прутья, а старосты. Не прошло и пары часов, как она вернулась в садик, который оправлялся от ран буквально на глазах, и они с Петуньей продолжили с того места, на котором закончили. Стоит ли говорить, что расстались они практически подругами? А Макглы, оказывается, такие затейники. В предварительно обработанной по поводу того, что волшебство – это просто такой талант, в голове миссис Дурсль, казалось, уже самостоятельно перестраивались нейронные связи. Мистер Дурсли с последних сил старался сохранять здоровый, по его мнению, скептицизм, как ответственный глава семьи, но известно же, кто в этой семье был шеей. Тем более, что истинно Божьим чудом попытались окрестить растущие на глазах кусты самых роскошных роз дорогие соседи. Петунья цвела, почти не уступая самим розам, попутно не забывая о поисках второго племянника, хотя ей все чаще казалось, что вот этого Поттера им вполне хватило бы и одного. Насчет Божьего чуда она грамотно проинформировала всех заинтересованных лиц, что это экспериментальные удобрения, которые ей удалось по случаю достать, после чего ей поступило немало интересных предложений. Вернон уже крепко сидел в своем новом кресле в мэрии, так что финансы семейства Дурсли могли теперь выдержать не пару племянников, а целый детский сад. Мадам Спраут, кстати, тоже перепала, по традиции, заведенной с недавних пор Дурслями, половина. Агрохимию Макглаф она даже стала воспринимать почти как особую отрасль магии и даже подумывала, не походить ли ей вольнослушателем на лекции. Вот только выбрать университет было сложно, глаза разбегались. На первых порах ей больше всего понравилось, что совершенно не обязательно возиться с вонючим драконьим навозом ежедневно, а еще складывать его, перекапывать, пусть и заклинаниями, но запах же такой, что никакой головной пузырь не помогает, а еще несколько месяцев ждать, пока перепреет. Теперь с этим великолепно справлялись скромные макглавские капсулки. Быстро, качественно, удобно. Несмотря на очень насыщенную жизнь, Дурсли уверенные, что у них всегда было два племянника-близнеца, и как-то выпустившие из виду, сколько неприятностей им в свое время принесло волшебство Гарри Поттера, искали его со стервенением пары терьеров, раскапывающих свежую мышиную норку. Ну и, конечно, нашли. Не так-то это оказалось и сложно, особенно будучи таким уважаемым семейством. Точнее, в основном благодаря этому, Гарри держался из последних сил. «Пляши!» — кричала ему самая противная в мире девчонка и радостно хохотала, и не хотела отдавать ему письмо. Перед глазами встала Марева. «Эмма, отдай ему!» — испуганный голос Алисы слышался словно сквозь вату. А потом — визг, крики, рыдания, как будто это было не с ним. Рыдающая Эмма, мерзкий запах паленых волос ее волос, и ожоги на лице, яркими красными пятнами, и ужас в глазах, когда она подняла на него взгляд. К счастью, они и остались целы. «Как ты это сделал?» — гремел голос мистера Донована. «Я ничего не делал», — закричал Гарри, хватая себя за плечи. «Я не знаю, я не хотел».